Я ведь всего только книжный червь. В голосе его была и угодливость еврея, и угодливость немца. Но я чувствовал, что ему ровно ничего не стоит признавать мои заслуги и льстить, поскольку цели своей он достиг. Он попросил меня не волноваться о его поездке и устройстве дел, обделывании дел. Именно это ужасное слово он произнес. И тут же извлек из портфеля письмо на имя министра, где я излагаю мотивы отказа от поездки и превозношу достоинство доктора Циммермана. Затем вложил мне в руку свое вечное перо. Когда он прятал письмо, я краем глаза увидел билет на самолет со штампом «Эссейса Сулако». Уходя, он снова задержался перед томиками Шопенгауэра и сказал: «Наш учитель, наш общий учитель, думал, что любой поступок предопределяется волей. Если вы остались в этом доме, в доме своих замечательных предков, значит, в глубине души вы хотели остаться. Благодарю и чту вашу волю». Без единого слова я принял последнюю милостыню и проводил его до двери на улицу. Прощаясь, он объявил: «А кофе был великолепен». Я перечитываю свои хаотичные записи, которые, скорее всего, брошу в огонь. Свидание было коротким. Чувствую, что больше писать не буду. Я сделал свой выбор.